Глава 12. Лучшая комната на волшебной вершине. Вега не очень-то мечтала о следующей встрече. На волшебной вершине было тихо. На фоне огромных снежных гор высились сверкающие черные дома. Мимо то и дело проплывали ведьмы, одетые во все черное. Они выглядели не слишком добрыми. Френ привела всех к особняку по адресу Вершинная улица 10 и деловито пролетела сквозь кованую ограду, усыпанную черными бриллиантами. Флафанора вздохнула и открыла ворота. «Ну что ж, идемте». «Это крошка Оливия Мягкий Пушок! Моя осьминожка!» радостно сообщила Эгги Хуф в камеру. В гигантском 15-метровом аквариуме плавала здоровенная осьминожиха с щупальцами, инкрустированными настоящими бриллиантами. Воду подсвечивали фиолетовые лампы. «Мягкий пушок?» — фыркнула Флафанора. «Но она же совсем без шерсти». «И что? Ее так зовут! Никто же не спрашивает, почему ты Флафанора?» Та пожала плечами. «Ну, в принципе, да». «Итак, Эгги», — начала Френ, радужно улыбаясь. «Скажи нам, что тебе больше всего нравится в твоей комнате?» «Конечно же, я сама!» Не раздумывая, ответила Эгги Хуф. Вега огляделась. Помимо гигантского аквариума, здесь стояла большая кровать с балдахином. Рядом письменный стол, заваленный старыми номерами шикарной жабы. Дверь слева вела в гардеробную, такую огромную, что, казалось, ей просто нет конца. У двери стоял робот. «А робот тебе зачем?» — спросила Вега. «Чтобы подсказывать мне, какие вещи хранятся в моей гардеробной. Очень удобно. Не нужно лишний раз искать и мерить. Его зовут Наденька. Такого больше ни у кого нет». Вега подошла к роботу. «Скажи ему, что ты хочешь надеть», — посоветовала ей Эгги Хуф. Протянула Вега. «Ну, скажем, плащ или пальто». Робот вскинул руки, послышался треск. И Вега с удивлением обнаружила на себе волшеографический плащ. На карте гардеробной вспыхнула точка, отметка, где его искать в этом гигантском помещении. «Спроси, что подойдет к этому плащу. Он запрограммирован на мой тонкий вкус». «Что подойдет к этому плащу?» послушно повторила Вега. Снова раздался треск, и на Веге появились блестящие золотые туфельки на платформе и желтые брюки. И то, и другое волшеграмма, разумеется. «Все верно! Желтый вот-вот будет в моде!» — одобрила Эгги Хуф. Френ ахнула. «Об этом только что говорили в редакции «Шикарной жабы!» «Я знаю!» — заявила Эгги, подошла к столу и откинула голову статуэтки кошки. Внутри была кнопка. Как только Эгги ее нажала, на стене появилось изображение редакционной гардеробной. «Я еще в 4 года установила там скрытые камеры и жучки». «А здесь что?» — спросила Френ, пытаясь открыть блестящую черную дверь. «Мой ресторан!» Эгги щелкнула пальцами, и дверь распахнулась. «О-о-о!» — протянули Вега с Флафанорой, а Лиззи Бист выронила камеру, но тут же ее подняла. Перед ними действительно был ресторан. Самый настоящий, роскошный ресторан с одним единственным столиком в центре зала. На гладкой черной скатерти громоздились блюда со всевозможными вкусностями. Неподалеку стоял фонтан, из которого текла густая черная жидкость, по запаху напоминавшая карамель. Вега с изумлением разглядывала подносы, на которых лежала пицца с джемом и черные гамбургеры. Вместо котлет и салата в них был мармелад, а вместо соуса — варенье. Ведьмочки-официантки с выпученными глазами сновали туда-сюда, будто обслуживали сотню посетителей. «Здесь подают все мои самые любимые блюда», — похвасталась Эгги Хуф. «А у меня миллионы любимых блюд». «Ты тут ешь? Одна?» — скептически поинтересовалась Флафанора. Эгги гордо вскинула голову. «Ну да. Иногда ко мне заглядывает моя лучшая подруга Фел-Фел. Правда, она не любит рестораны. Говорит, в них воняет чужой едой». У Веги заурчало в животе. Эгги Хуф удивленно на нее уставилась, а потом улыбнулась. «Угощайтесь! и Вега подскочила к столу. «Какие шикарные картины!» С восхищением проговорила Френ, когда они все наелись и вернулись в комнату. Вега погладила набитый живот. Черные гамбургеры с мармеладом и вареньем оказались очень вкусными. «Особенно мне нравится вот это!» Френ указала на картину, на которой две ведьмы летели на фоне луны. «Правда, здесь явно не хватает феи». «Вообще-то это не картина, а портал», проговорила Эгги, усаживаясь на кровать. «Портал?» — удивилась Вега. «Куда?» «Наверняка в очередную гардеробную», — фыркнула Флафанора. Ей уже давно все тут наскучило. «А вот и нет!» Эгги Ху вскочила и нырнула прямо в картину. Три ведьмочки и феи с недоумением переглянулись. Наконец Френ потерла руки и спросила. «Ну что, кто рискнет прыгнуть за ней?» Пять самых неожиданных фактов об Эгги Ху. Первый. Трехлетняя Эгги получила награду АБВГД за то, что быстрее всех смогла прокричать алфавит. Второй. Когда-то у нее была кошка-колтунка, но потом она сбежала. Третий. Вот уже 3 года Эгги то и дело тайком пробирается в верхний мир и даже успела подружиться с девочкой по имени Келли. Четвертый. Эгги носит носки только фирмы «Жабьи лапки». Они продаются в магазине неподалеку от пляжа Буль-Буль на Котловых островах. Пятый. Она лучше всех в водостоке отбивает ритм на ведробанах. Это ведьмовские барабаны. И часто играет в оркестре в театре «Гламот».